Сказка продолжится, когда ты сделаешь первый взнос. Тебе очень крупно повезло. Ты сегодня выиграл счастливый билет. Так поэтому мы предлагаем тебе такие условия. У нашей фирмы Amor Fati 1000 клиентов. Еще никто пока не жаловался. Каждый год наши клиенты отправляются отдыхать в любую точку мира в удобное для них время года и очень на этом экономят. Для них всегда есть забронированные номера в отелях и забронированные истории, так что никаких проблем и неудобств они не испытывают, и так ты согласен? — Да, — кивнул Мурат, — только у меня денег немного. Мы идем навстречу клиентам и их пожеланиям. Сейчас ты можешь внести часть суммы, остальное потом. Скажи, куда ты хочешь отправиться? — Назад, в историю, в Питер 19 века. — Отлично. У нас как раз есть исторические туры по Санкт-Петербургу. Если ты не против, давай оформим сейчас твой членский взнос и заполним анкету. А что потом? А потом один из наших сотрудников сможет поехать вместе с тобой за недостающие суммы. Пока же тебе остается только ждать розыгрыша призов и смотреть концерт. Так, заполнив анкету, Мурат оказался перед выбором. Либо посмотреть импровизированный концерт, либо в ожидании призов, которые вот-вот привезут, поучаствовать еще в одном конкурсе. На этот раз не бесплатно, потому что основной бесплатный приз Мурат уже выиграл и стал членом клуба. Мурат выбрал первый. В зале было полно народа. А по сцене маятником ходил какой-то мужчина, рассказывая о преимуществах членства в их клубе и о том, какие дивиденды это приносит корпорации Amor Fati, и какие собравшиеся молодцы, что вступили в ее члены. И словно в подтверждении собравшиеся визжали в экстатическом восторге, выкрикивали с мест поддерживающие лозунги. От поднявшегося шума и гамма Мурат не понимал, где он находится. И в то же время осознавал, что за ним было и остается право выбора, играть в лотерею или нет, соглашаться ли на членство в клубе фантазеров и путешественников, подписывать ли договор с Amor Fati. Отмаячившего мужчины, его переходящего то на шепот, то на крик призывного голоса, от нескончаемой музыки, в ушах у Мурада зашумело еще сильнее, а в глазах помутнело, его голова закружилась, так что в какой-то момент Мурат вновь увидел своего Меддаха. «Сожмите руки за нашу компанию!» — говорил мужик. «Возьмитесь за руки и сядьте в круг!» — говорил Меддах. «Сядьте тесней, чтобы всем было слышно и видно! Сядьте! Сядьте в круг, друзья, и послушайте своего Меддаха! Ибо сейчас я вам расскажу о чудо-снадобье, помогающем изменить судьбу, об эликсире счастья и здоровья, дарованном вам нашей компании. И не просто расскажу, а еще и дам попробовать эти чудо-таблетки». Он говорил, а Мурат чувствовал, как ему нужна как раз такая таблетка, чтобы выздороветь, набраться силы и изменить свою судьбу, потому что Мурат понимал, что опасно заболевает. Ему необходимо выкарабкиваться, хотя и нет никаких сил, ни силы воли, ни силы духа, ибо тело и сознание его подчинены. Уходил Мурат из клуба с договором в фирменном пакете, с флажком, блокнотом и шариковой ручкой и двумя фирменными шариками, розовым и фиолетовым. Таковы были выиграны им призы. Но уже без денег, которые он, сам не зная почему, вложил в фирму, подписав договор о членстве в Amor Fati. Стараясь крепче держать наполненные гелием шарики, Мурат ехал назад в трамвае, чувствуя, как жар охватывает его с ног до головы. Жар пожара становился все горячее, а сознание отравлялось газом, пока Меддах шептал ему на ухо, что раньше в Питере... Хотели 19 век получите, если смотрящий дежурный видел скаланчи зарева, то вывешивались сигнальные черные и белые шары, по количеству и сочетанию которых горожане узнавали о районе возгорания, и туда на помощь спешили, и старый млад, и пожарная дружина. А в руках Мурада как раз такая комбинация шаров, которая говорит о том, что все будет хорошо. Впрочем, Мурат с трудом понимал смысл сказанного Меддахом, потому что уже не чувствовал не только своих ног, но и головы. Он только помнил, как они вместе добрались до жилища дяди, как Меддах помог ему ключом отворить дверь, и как после слов «заходи, заходи» он, как подкошенный, свалился на кровать прямо в ботинках. Дальше наступило беспамятство. Глава 5. Наблюдение за наблюдающим. Признайся, тебе иногда приходит странная мысль о том, что ты не владеешь собственной жизнью, о том, что все решает за тебя и без тебя. Признайся, тебе часто кажется, что ты лишь кукла, игрушка в чужих руках, что тобой кто-то руководит, управляет, дергает закулисно за нитки и веревки, что руки и ноги, даже свесившиеся, слоненная в метро голова, которая вроде бы должна руководить всем телом, вот она сама безвольно болтается на лямке шеи. А ты, закусив все эти нитки и веревки, как у дела, тащишь за собой груз прожитых впечатлений и ощущений, которые тоже управляют тобой. Особенно остро ты ощущаешь это в момент, когда тебя охватывают слабость или апатия, моменты подавленности и болезни. А еще тебе иногда чудится, что рядом кто-то есть, и что этот кто-то сейчас за тобой пристально наблюдает. Особенно, когда ты сделаешь что-нибудь некрасивое, нехорошее, и возникает чувство, что все это не осталось незамеченным и не останется безнаказанным, что он тебя смотрит. То ли вечно живые ангелы, то ли уж давно мертвые люди, твои друзья, коллеги-служивцы и родственники. И они смеются над твоими потугами спрятать следы преступлений и осуждают, осуждают, осуждают, мол, какого монстра мы вырастили и воспитали в своей среде. И только в такие минуты ты чувствуешь себя некомфортно. Только тогда к тебе приходит чувство стыда. А если бы ты полностью был уверен, что твои плохие деяния останутся навеки вечно и скрыты от чужого порицания, ты бы так не мучился, все было бы чин-чинарем, окей, как любят говорить успешные люди, чиз, улыбнитесь. Совесть, как чей-то глаз внутри тебя, как чье-то око, глаз, следящий за тобой, он установлен внутри тебя, как жучок, и он неусыпно за тобой следит, наблюдает. Особенно тебе кажется, что за тобой следят, когда ты сам пытаешься за кем-то следить. Вот взять хотя бы меня. Я иду за этим пареньком из квартиры, иду в мечеть на утреннюю молитву, затем веду его в прогулки по городу, выгуливаю, словно собачку, на длинном поводке, держу постоянно вроде бы на расстоянии, а вроде бы под контролем, веду по улицам, проспектам, бульварам, которые, если посмотреть сверху, охватили этот город паутиной. И ты вроде бы как паук, следуешь за своей жертвой, что все более запутывается в паутине улиц, в паутине электропроводов, телефонных кабелей и канализационных стоков, охвативших этот город сверху и снизу. Вроде ты паук, что сейчас от злости на мир забился в щель, по арку, в подворотню, и оттуда, как из закоулка своей души, наблюдает за жертвой. А потом в нужный момент неожиданно появляется, сползает сверху или поднимается снизу, нацелив все свои чувства и хелицеры на несчастного. Но в то же время ты чувствуешь себя частью всего угодившего в сети человечества. Ведь совестливо, стыдно и позорно — это разные вещи. Совестно, когда тебе самому немножко дискомфортно. Ну, совсем немножечко, всего чуть-чуть. Стыдно, когда узнает кто-то, а позорно, когда многие или все. Вот и мне было чуть-чуть совестно, что я все еще бедный студент, наблюдая за своим подопечным издалека. Это с моими способностями, с моим умением влиять на людей, подчинять их своей воле одним разговором. Совестно, потому что я своими способностями иду по улице голодный, захожу за этим пареньком в гипермаркет, и вдруг мне в голову приходит мысль что-нибудь украсть. Но от одной только мысли что-то украсть начинает мучить совесть. Потом ты поднимаешь глаза и видишь глазок камеры. И тогда тебя прошивает пот от сознания, что вот ты украл бы, а это засняли. И потом в тайной комнате маркета с тобой бы разговаривали на повышенных тонах, повесили бы твой портрет на всеобщее обозрение. Какой позор! Сразу вспомнилось, как за тобой через зеркало заднего вида из-под тишка наблюдал шофер. У камеры ведь тоже есть зеркальный отражатель. Как же я не люблю, когда кто-то имеет право разговаривать со мной свысока. С детства не переношу, когда на меня повышают голос.